Глава 5. Основная причина. Несмотря на глубокие духовные достижения, Будда не был полностью защищен от обычных недугов. Упоминается, что у него болела спина. Также известно о том, как он отравился. Мы также можем предположить, что в те времена, когда он жил в Индии, комаров там было столько же, сколько и сейчас. Почесать зудящее место, их укусы так приятно. Но все мы знаем, что происходит после этого. Кожа начинает чесаться еще сильнее. Есть истории о людях, которые пытались не чесаться, а прихлопнуть севшее на них насекомое, и в результате стали бить друг друга. Рекламным агентам и тем, кто злоупотребляет различными веществами, это хорошо известно. Если мы, люди, не до конца осознаем, что нас беспокоит, мы можем совершать нелогичные поступки. Если нам нужно поспать, мы можем выпить стимулирующий напиток, который помешает отдыху. Чувствительный к алкоголю человек может хотеть, чтобы его приняли в компанию, и он чувствовал себя в ней расслабленно, тогда он выпивает стаканчик и, в конце концов, вместо этого ведет себя глупо. Вы можете приобрести ненужную вещь и почувствовать, что это была ошибка. Тогда вы снова идете за покупками, чтобы купить что-то чуть-чуть другое. И вот у вас две вещи, которые не были вам нужны с самого начала. Зуд может возникать в уме, а осознанность позволяет нам увидеть основную его причину, не увеличивая абсурдность происходящего. Возможно, мы не сможем устранить каждое физическое неудобство, но мы можем обращать внимание на раздражение, когда оно возникает, и не давать возбуждению захватить нас. Купи одно, получи еще одно в подарок. Будучи человеческими существами, мы испытываем и удовольствие, и боль посредством наших формы тела, ощущений, восприятий, умственных построений и сознания. В большинстве случаев мы предпочитаем удовольствие боли. Мы наслаждаемся своим здоровым телом, приятными ощущениями, приятным восприятием, хорошими мыслями и ясным сознанием. Мы наслаждаемся удовольствием сейчас и надеемся испытать еще больше удовольствия в будущем. Мы принимаем некоторые меры предосторожности, пытаясь избежать боли сейчас и в будущем. Мы покупаем медицинскую страховку, чтобы она покрыла счета за наше лечение. Мы страхуем наши машины, дома и даже нашу жизнь. Мы надеемся получить выплаты по этим контрактам в случае физических повреждений или материальных потерь. Некоторые откладывают деньги на свои похороны. Однако удовольствие может довольно быстро смениться болью. Такова естественная природа всех вещей. Вместе с удовольствием приходит боль, которую мы не ждали. Даже пока мы наслаждаемся удовольствием, боль каким-то образом проникает внутрь. Несчастье – неизбежный результат. Вместе со счастьем приходит страдание. В конечном смысле это и есть предложение «купи одно, получи еще одно в подарок». Если вы испытываете удовольствие и счастье, вы неизбежно будете также испытывать боль и страдания. Они неразделимы. Они всегда идут в одном пакете. Вам приходится покупать полный набор. Таковы условия. Часто люди говорят: «Я так вымотался в отпуске. Мне нужен еще один отпуск, чтобы прийти в себя после отпуска». Так и есть. Вы тратите слишком много сил на своей работе, чтобы добыть себе немного времени для хорошего отпуска. Потом, во время отпуска, вы тратите слишком много сил, расслабляясь и развлекаясь. Возможно, вы так стараетесь, чтобы получить как можно больше от всей той дополнительной работы, которой вы занимались, чтобы накопить на отпуск. Вместе с удовольствием приходит боль. Развивая осознанность, мы начинаем замечать эту саморегулирующуюся систему удовольствия и боли. Мы учимся говорить «будь что будет» и начинаем соглашаться на предложение «купи одно, получи еще одно в подарок». Получать то, чего хочется, страдание. Будда советовал своим последователям, монахи: тот, кто наслаждается формой, наслаждается страданием. Тот, кто наслаждается страданием, говорю вам, не освободился от страдания. Тот, кто наслаждается ощущением, восприятием, волевыми построениями, сознанием, наслаждается страданием. Тот, кто наслаждается страданием, говорю вам, не освободился от страдания. Тот, кто не наслаждается формой, сознанием, не наслаждается страданием. Тот, кто не наслаждается страданием, говорю вам, освободился от страдания. Самьютта Никая. На самом деле все, кто наслаждается чувственным удовольствием, также наслаждаются и страданием. Они не знают, что сами наслаждаются страданием, потому что не понимают, что страдание кроется в восторге от удовольствия. Допустим, например, что кто-то ест кусок очень вкусного торта, который оказался отравленным. Торт может быть приятным на вкус, но человек не знает, что он убивает себя, поедая отравленный торт. Он наслаждается вкусом. Подобным образом, говорил Будда, тот, кто наслаждается удовольствием, наслаждается страданием. И именно эта жажда ведет к новому существованию, сопровождающаяся радостью и страстью, наслаждающаяся и тем, и этим, а именно жажда чувственных удовольствий, жажда существования, жажда несуществования. Это и называется причиной бед. Самьютта Никая. Получать то, чего не хочется, — страдание. Один из наиболее знакомых нам видов страдания — не получать того, чего мы хотим, когда наши желания не исполняются. Обратная сторона этой монеты — получать то, чего мы не хотим, это тоже причиняет нам страдания. Вот несколько примеров. Рождение. Кому бы хотелось родиться снова? Вероятно, никому. Вы можете сказать, одной жизни достаточно. Я через столько всего прошел в этой жизни. Я не хочу начинать жить заново. Это понятное желание. Возможно, оно исполнится, возможно, нет, кто знает. Мы можем зарождать устремление. Мы можем использовать наилучшим образом причины и условия, но неопределенность остается. Многим из нас кажется, что мы вообще ничего не контролируем. Так что вполне возможно, вы снова родитесь, даже если этого не хотите. Это страдание? Старение. Другое распространенное желание – не стареть. Мы видим, как страдают пожилые люди, их тела, их умы. Они больше не могут есть, что захотят. Они не могут двигаться так быстро и ловко, как могли раньше. Они постепенно теряют свою независимость. Кому бы хотелось постареть? Вряд ли хоть кому-то. Очень часто мы пытаемся остановить естественный процесс старения. Мы скрываем свои морщины, седые волосы, испорченное зрение, выпадающие зубы и ослабевший слух. Мы делаем вид, что мы не стареем. Но как бы мы ни старались делать вид, что мы молоды, мы все равно испытываем разочарование из-за старения. В конечном счете мы не можем остановить этот процесс. Мы не хотим, чтобы это происходило, но старение все равно происходит. Это страдание. Болезнь. Никто не любит болеть. Поэтому мы создали всевозможные меры профилактики, чтобы попытаться сохранить хорошее здоровье. Комплексы упражнений, полезное питание, таблетки, массаж, масла и кремы. Все эти вещи призваны не дать нам заболеть, но все равно мы рано или поздно заболеваем. На какое-то время нам может стать лучше, но нет никакой гарантии, что мы снова не заболеем. Ни один из чудодейственных препаратов не может предотвратить болезни навсегда. Это страдание. Смерть. В современной медицине есть много видов хирургических операций, лекарств и терапевтических методов, помогающих продлить жизнь. Но в конечном счете мы просто оттягиваем неизбежное. Никто пока не нашел способ отменить смерть навсегда. Хотя смерть во многом это часть жизни, мы почему-то хотим, чтобы с нами этого не случилось. Но она случится, это страдание. Печаль. Каждый раз, когда мы теряем то, что любим, работу, имущество, любимого человека, мы чувствуем печаль. Это нормальный и естественный ответ на потерю. Но печаль, причиняющий неудобства и неприятные ощущения, опыт. Мы не хотим ее, но она настигает нас в час утраты. Это страдание. Боль. Физическая боль – характерная черта обладания физическим телом. Даже просветленные существа испытывают боль. Пока у вас есть мозг и нервная система – вы в определенных ситуациях будете чувствовать боль. Нам она неприятна, но все равно случается. Это страдание. Горе. Так же, как и с печалью. Неприятное переживание горя от потери не то, чего бы нам хотелось. Мы видим, как горюют другие, и надеемся, что с нами этого не случится. Но рано или поздно так происходит. Мы теряем людей или вещи, которые любим, и в свою очередь приходит горе. Это страдание. Отчаяние. Ощущение отчаяния или беспомощности нам тоже неприятно. Нам не нравится испытывать такие переживания, но они тоже возникают, несмотря на наше нежелание. Это страдание. В чем же причина смерти? Все эти виды страдания, которые мы неизбежно испытываем, несмотря на наше нежелание, на самом деле указывают на основную причину смерти. Когда люди и животные умирают, иногда приходится обратиться к патологоанатомам, чтобы определить причину смерти. Однако Будда обнаружил всеобщую причину смерти – рождение. Он говорил со своим личным помощником, досточтимым Анандой. Было сказано, при условии рождения есть старость и смерть. То, как это происходит, Ананда, следует понимать таким образом. Если бы нигде не было никакого рождения, а именно божеством в мире божеств, небесным существом на небесах, духом, демоном, человеком, четвероногим существом, крылатым существом, присмыкающимся, каждым в своем состоянии, если бы не было никакого рождения ни одним из видов существ, ни в одном из их состояний, при полном отсутствии рождения, с прекращением рождения, были бы видимы старость и смерть. Конечно, нет досточтимой, поэтому, Ананда, это и есть причина, источник, происхождение и условия для старости и смерти, а именно рождение. Дикха Никая. Когда кто-то умирает, врач может провести вскрытие и прийти к заключению, что человек скончался от инфаркта, почечной недостаточности, инсульта или нарушения работы какого-то другого органа. С другой стороны, политик может сказать, что причиной смерти стала бедность, что тот человек не мог позволить себе подходящую пищу или лекарство, не мог обратиться за медицинской помощью, или что у смерти этого человека были какие-то другие экономические причины. Религиозный лидер может сказать, что человека к смерти привели его плохие привычки. Возможно, он страдал алкоголизмом, и у него был рак печени. Или он курил одну сигарету за другой. Однако диагноз Будды очень простой и универсальный. Причина смерти каждого человека – рождение. В мгновение нашего рождения мы начинаем шагать в сторону неизбежного пункта назначения. Мы рождаемся с билетом в один конец. Мы не можем вернуться назад, даже на долю секунды. Чудеса медицины могут отложить смерть, но рано или поздно жизнь каждого человека заканчивается смертью.